Зря разбомбили Тхунип. Одной проблемой могло быть меньше. Афина покрутила головой. Упреждающий удар был необходим. Они не собирались допускать нашего возвышения и гадили по мере возможностей. Широкие слои населения не знают, но до операции над Тхунипе серые по меньшей мере 4 раза устраивали или пытались подстроить техногенные аварии и природные катастрофы. В 305 году их корабль столкнул с орбиты астероид из лунного пояса массой в 260 миллионов тонн. К счастью, катастрофу предотвратили. 316 год. Взрыв реактора темного синтеза на Дроне. Третяшика-то еще лет 50 будет непригодна для жизни. 318. Вспышка пожирателя на Элитании. 3 миллиона жертв. Градус недоверия среди местных альвов резко возрос. Снова вспыхнула партизанская война. 330 год. В Комсомольске на Амуре контрразведка вычислила маскировавшегося под человека синтетика с сингулярной бомбой. Что примечательно, бомбой он сам сделан и не у нас. Неужели такое нужно оставлять безнаказанным? Нет. Скоро мы начнем перебрасывать сюда дополнительные силы. Проконтролируешь их размещение и закончишь с анактипом. Помогут модификанты. Над безымянной следует установить полный контроль. Чем скорее, тем лучше. Ясно. Я не прощаюсь. Афина развернулась и деловитой походкой зашагала к открытому порталу. Ветфия. Планета Хериш. Город желтых огней. Годы беспрерывных боев до неузнаваемости изменили облик мира. Радиоактивные осадки, магические аномалии, повышенная сейсмическая активность стали обыденной реальностью на Хериши. В ответ на огненные шторма, поглощавшие территории площадью в небольшой континент, земляне применяли термоядерные боеголовки. Миллионы солдат Новой Айкумены бесславно сгинули в этом аду. Военная машина землян стабильно перемалывала рвущиеся в бой легионы. Притом тоже несла немалые потери от сражающейся на стороне пантеона армии конструктов предтеч. Алексей опасался встречи именно с древними механизмами, их появление невозможно заранее зафиксировать, они телепортируются мгновенно. Без магии прирученных Федерацией хаоситов Хериш могли потерять еще 2 года назад. Под ногой что-то хрустнуло, майор случайно наступил на череп аборигена. В развалинах города покоятся останки сотен тысяч погибших. Раз у Сефтар пантеон истребил за считанные месяцы, те не могли ничего противопоставить божественной мощи. Якова-то засек, броня лейтенанта Карачуна передала информацию остальным членам 592-го отряда сил специальных операций. В окнах одного из полуразрушенных домов мелькали красные засветки. Проверим. Земляне нисколько не боялись оказаться замеченными, костюм каждого оснащен ПМУ, скрывающим бойца в видимом спектре. Спецназовцы вплотную приблизились к двухэтажной постройке из глиняных кирпичей, окружили ее, чтобы никому не дать уйти в случае бегства. Сенсоры на броне Алексея уловили исходящие изнутри шорохи и негромко переговаривающиеся голоса. На первом этаже майор Алексеев и капитан Еремеев никого не обнаружили. Они на втором. Поднявшись по лестнице, Алексей увидел сидящих в 2 метрах от себя на полу чудом выживших аборигенов. Высокие тощие гуманоиды с лилового оттенка кожей, длинные многосуставчатые конечности с 3 пальцами, вытянутые широкий лоб и огромные миндалевидные глаза, похожие на оникс. На месте носа 2 дыхательные щели, чуть пониже еле заметная полоска рта. Генетически они близки к динсарин, неспроста прослеживается куча схожих черт. Туземцы, не подозревая о присутствии землян, спокойно беседовали за скромной трапезой, состоявшие из чего-то наподобие грецких орехов. 4 поочередно прозвучавших хлопка и на полу остались лежать мертвые тела. Майор расстрелял Сефтар так быстро, что те едва ли успели осознать происходящее. О гуманности давно никто не заикается, с виду неопасный беженец может оказаться одурманенным или демоном пантеона, сменившим личину. Землянам ничего не остается, кроме как добивать уцелевших туземцев, кого не успели привести к вере. Нейтрон, докладывает призрак 592, район чист, противник отсутствует. Кого тогда засекли дроны? Выживших аборигенов. Мы их ликвидировали. Принял. Закончив разведку местности, отряд остался на месте ждать подхода основных сил. Силы пантеона по непонятной причине оставили западную часть города и отступили к центру. Оттуда как раз доносилась приглушенная канонада, по магам работала артиллерия и авиация. Небеса периодически пронзали огненные полосы, сбрасываемые десантные капсулы или кинетические стержни. А скоро к делу подключатся отряды спецназа и штурмовые подразделения сухопутных войск. Майор устроился на пороге дома, положив оружие рядом с собой. Пластины лицевых щитков с парой круглых оптических сенсоров по беззвучной команде раздвинулись. Алексей с наслаждением вдохнул прохладный утренний воздух. За 6 суток беготни в герметизированной наноброне умудряешься соскучиться по таким элементарным вещам. Рядом с майором присел Еремеев. «Ну и как воздух? Отличный. Давай расчехли шлем. Как-нибудь в другой раз». Капитану не очень хотелось случайно вдохнуть радиоактивную пыль или частицы боевых отравляющих веществ, несмотря на приемлемые показания анализаторов экзокостюма. «Другой раз может подвернуться не скоро. Не страшно. Тела туземцев проверили, никаких аномалий, но на всякие пожарные головы отсекли». Майор безмятежно наслаждался утренней свежестью, любовался восходом голубого светила Хереша, на время забыв о войне. Люди от нее давно устали, хочется тихой мирной жизни без потрясений. Сражаться не два фронта непросто, напряжение сил и средств таково, что потребовалось переводить промышленность на военные рельсы, проводить настоящую мобилизацию. После переворота Федерация оказалась отброшена в развитии назад на целые столетия. От последствий оправиться окончательно не удалось и по сей день. Отдых 592-го отряда длился 20 минут, пока не подоспел авангард наступления. Приближение колонны Алексей услышал еще до того, как те появились в поле зрения. Приземистые силуэты танков Т-103, облепленные пехотинцами в нанокостюмах и гуманоидными роботами, их сопровождали отряды синтетов-охотников. Поблизости, жужжа двигателями и сканируя развалины, кружили москиты, миниатюрные дроны, оснащенные пулеметом или мизонным станнером. Майор Звонарев и трое его людей сходу забрались на проползавший через завалы танк. Никто не устраивал долгих бесед с личным составом по постановке, разъяснению боевой задачи, не принимал доклады в устной форме, информация мгновенно передавалась через сеть, ее обрабатывали центральная или замещающая ее и. Эффективность и слаженность по сравнению с армиями образца прошлых веков вырастала на порядок. В случае же невозможности координировать действия привычным способом, работали по старинке. Командиры и их подчиненные вполне инициативны, чтобы не растеряться при утрате связи. Система изначально способствовала тому, чтобы люди не были слишком зависимыми от высоких технологий. По мере приближения к позициям пантеоновцев резко увеличивался шанс напороться на засаду. Конструкты предтечи Небесная Стража известны способностью к мгновенной телепортации на короткие расстояния. Алексей с опаской поглядел на тушу уничтоженного попаданием гиперзвуковой ракеты Таунга. Поваленная на бок ходячая крепость с развороченной головой хоть не проявляла признаков активности, в ней могут укрываться недобитые легионеры. Нет, зря волновался. Дроны успели обследовать внутренности Таунга, его гарнизон не выжил, поджарился заживо. Чуть выше на холме среди руин покоились остатки Маскадана. Размером они поменьше Таунгов, всего до 100 метров в длину, но проблем доставляют не меньше. Платформа-крепость в спине вмещает десант из нескольких сотен бойцов, обладает высокой огневой мощью 6-8 парами усиленных броней ног, мощным щитом и, в отличие от неповоротливого Таунга, при достаточной плотности маны умеет летать. Вступать в прямое столкновение с колоссами не рекомендуется, войска Федерации делают упор на дистанционные средства поражения. «Думаешь, это когда-нибудь закончится?» – обратился Алексей к своей помощнице, Ае. «Примерно каждом 8-м комплекте наноброней развивается в полноценную личность, перенимает некоторые черты личности оператора. Это неудивительно, учитывая тесный контакт посредством нейроинтерфейса. Вряд ли. Мне начинает казаться, что свалить подальше в космос не такая и плохая идея. В последнее время ты сам не свой. Не узнаю тебя. Старею, наверное. Похоже, нас поджидают». Сканирующие местность дроны рапортовали о затаившемся в развалинах противнике. Неожиданно двое москитов с секундным интервалом исчезли в аннигиляционных вспышках. Система брони сразу определила разновидность используемого оружия, винтовка, обозначаемая Федерацией как тип 64. Алексей спрыгнул, перекатившись в сторону, и в этот же миг его окатила ударная волна раздавшихся выстрелов 125-миллиметровых орудий. В воздух поднялись тучи пыли. Взрывы осколочно-фугасных снарядов полностью обрушили несколько местных построек. Но все это оказалось напрасным. На пути колонны в облаке, не успевшей рассеяться пыли, раскрылся голубой круг портала, откуда вывалились фигур 2 джихан и десяток сутулых гуманоидных существ. Шедший впереди всех Т-103 обратился в высокоэнергичные фотоны. В землян полетели пучки антивещества. Алексей высунулся из-за выбранной в качестве укрытия кучи щебня, взяв на прицел атаковавших. Плохи наши дела. Сутулые гуманоиды оказались конструктами предтеч. Их можно узнать за километр по угловатой белоснежной броне, части которой соединены друг с другом силовыми полями. Из-под пластин вырывалось желтоватое свечение, не имея Алексей о них представления, принял бы за очередную поделку магов. Разумеется, бронебойные патроны против конструкта малоэффективны, но майор решил попытать удачу. Он вскинул свой укус и, убедившись в том, что прицелился достаточно низко, открыл огонь вдоль траектории полета сгустков антиматерии. Короткая очередь из пистолета-пулемета прошлась по плохозащищенной голове, метаматериал брони в ту же секунду затянул выбоины. Конструкт собирался ликвидировать Алексея, но танкисты тоже не дремали. Шквал свинца порвал на части четверых роботов предтеч, их разлетевшиеся в разные стороны детали не успели даже коснуться земли. Сработали механизмы самоликвидации, выглядело так, будто уничтоженные конструкты истлевали. Следом Т-103 ударили основным калибром, снаряды с неконтактными взрывателями сработали посреди вражеского скопления. Град радиоактивной урановой шрапнели превратил в решето укрывшихся за вуалью магических барьеров Джихан и серьезно повредил конструктов. Мочим, пока не очухались. В следующую секунду машины предтеч получили столько свинца, плазмы и мезонных пучков, что никакая самовосстанавливающаяся броня не справится. Множественные повреждения не оставили конструктам иного выбора, кроме суицида. На поля боя сразу установилось затишье, изредка нарушаемое приглушенной канонадой. Они что, там поголовно все мечтают на тот свет отправиться? Недоумевал самый молодой из отряда, лейтенант Беридзе. Пантеоновцы ж в окружении попали без шансов вырваться, вот решили продать себя подороже. Ожидал от них иного, но не так же глупо подставляться под танки. Пора бы, Гоша, привыкнуть к их выкрутасам. Ты вроде уже не Солобон. 5. Планета Безымянная. Провинция Аданерит. Неподалеку от Анты. База Витебск-1. На осмысление полученной от Афины информации требовалось некоторое время. Помимо сухих исторических сводок, имелись целые фрагменты воспоминаний людей, синтетиков, альвов, санхили, скомпонованные в нечто вроде документального фильма. Я потратил не один час на просмотр картин прошлого. Все случилось в июле АВО, когда террористическая организация Тетраграмматон устроила переворот и захватила власть на Иины Шелакхе, Элитании, частично на Дроне и Земле. Это была отлично спланированная и подготовленная атака. Сперва логическая чума парализовала большую часть инфраструктуры Федерации и саму систему. В русских городах, включая столицу, взорвались ядерные бомбы. Затем объявилась армия Тетраграмматона и завербованные организацией боевики. Они захватили кучу стратегически важных объектов. Портальные станции, космодромы, военные арсеналы, даже часть ВКФ попала в их руки и объявили себя новой властью. Планируемый на протяжении десятилетий мятеж удался, хоть и не до конца. Афина не была бы Афиной, если бы не предусмотрела вариант со своей скоропостижной кончиной. Силовые структуры на нынешней территории России сумели скоординироваться и отбить атаки, в немалой степени этому способствовали сознательные граждане. Тетраграмматонцы слегка недооценили лояльность народа к системе, и что здесь каждый гражданский прошел курсы военной подготовки и имеет на руках армейское оружие. Может, 80% всех роботов мятежники испалили мозги, остались люди, способные постоять за себя. Логическая чума не поражала биэлектронные устройства, поэтому киборги и синтеты выжили. Уже позже всплыли факты того, что Тетраграмматон не просто куча отмороженных борцунов с новым порядком. Точнее, так было сначала, но со временем подпольный клуб по интересам при содействии спецслужб Тируса и пятой колонны внутри самой Федерации превратился в мощную военизированную организацию. На периферии контролируемых территорий в условиях строжайшей конспирации создавались тренировочные лагеря, биолаборатории для выращивания клонов, производственная база, ведь воровать оружие, снаряжение, технику у Федерации чревато проблемами. И тем не менее слабо верится в то, что заговорщики сумели обдурить систему ИСВР с их средствами наблюдения. Или есть какой-то хитрый план, так это или нет, сегодня почти имеет значение. Все вышло из-под контроля, когда мятежники устроили теракты, подорвав в 8 городах стокилотонные ядерные заряды. 2 с лишним миллиона жертв, громадный материальный урон. Тирус, Хигара, Американская Республика, Элитания и Иины Шелакх, воспользовавшись моментом, сменили местную власть, объявили о независимости и формировании Союза Независимых Республик. Объединить под общим знаменем это скопище людей, остроухих, Сэй оказалось достаточно легко, Кукловоды не придумали ничего лучшего, кроме как задурить головы обывателей идеями демократии, свободы, равенства и братства. В отношении киборгов и синтетических форм жизни царит нездоровая истерия. Нас кличут по-разному: тостерами, железками, манекенами, фальшивками, не заслуживающими права существовать, рабами системы. Происходящее в Союзе напоминает сюжеты древних антиутопий. Жители фактически лишены гражданских прав, свободы, индивидуальности, искренне считая об обратном. Действует жесткая социальная иерархия, демократически избранная власть и парламент создан для отвлечения внимания. Бразды правления в своих руках держит тетраграмматон, организация имеет собственные войска, флот, разведку, обладает обширными полномочиями, не подчиняется парламенту и председателю. Со стороны покажется, что между Федерацией и Союзом нет разницы, там и там царят жесткие порядки, однако в первом случае граждане безо всякой пропаганды осознают, ради чего сражаются, втором ничего подобного не наблюдается. Союз постоянно держит народ в страхе перед жуткими машинами и изуверским интеллектом, любое проявление инакомыслия или несогласия радикально пресекаются. Лично я представить не могу, что за высказывание собственного мнения, не совпадающего с точкой зрения Афины, мне сотрут память и превратят в живой автомат. Нет, центральная предпочтет потратить время на дискуссию, вываливая на голову несогласного горы аргументов, фактов, либо примет во внимание чужой совет. Нормальное государство не боится собственных граждан. Продолжающийся конфликт с СНР — это отнюдь не гражданская война, ибо восставшие территории сохраняли определенную независимость, являясь протекторатами. В их внутреннюю политику мы лезли в крайних случаях, например, когда возникала напряженность между альвийскими княжествами на Элитании и угроза межусобицы. За это федерацию ненавидели определенные слои населения, которым не давали воплощать в жизнь собственные амбиции. Слишком взорвавшиеся альвийские, человеческие, демонические, санхилианские царьки подозрительно быстро умирают, либо после разъяснительных бесед с СВР становятся более сговорчивыми. Второй момент, из-за которого бывшие покоренные народы продолжают винить систему: вмешательство в их природу и запрет использовать магию. Федерация стремилась выкорчевать из геномов нечеловеческого населения последовательности, ответственные за проявление парапсихических способностей. И не только это. У альвов понижали рождаемость, у санхили, унваров добивались повышения коэффициента интеллекта в каждом поколении. Уцелевшие после даранской зачистки демоны хаоса подверглись жесткой выбраковке. Наименее агрессивных оставляли в живых и выводили из них новые породы, невменяемых утилизировали. Также в качестве исключения им позволено использовать колдовство, но под строжайшим контролем. А контролировать эту рогатую толпу посадили двух демонопринцев, отожравшихся до уровня наместников пантеона. Афина по-прежнему вынуждена использовать хаотов, без их помощи удержать захваченные миры, не обращая те в пепел, не представляется возможным. В долгосрочной перспективе тот же Хериш станет нашей колонией, если не придется удирать в космос. Найти там идеальную для заселения систему проблематично. Миры древа уникальны в своем роде. Товарищ майор, в мой рабочий кабинет ворвался лейтенант Пинчук. Пришел доложить. О чем? Можайск пару минут назад уничтожил разведывательный зонд Союза, отправленный сюда из элитанского пространства. Стоит ожидать появления сил СНР здесь. Плохо. Ты связывался с центральной, нам приказано заниматься старшим, обнаружить и ликвидировать. Союзники не наша забота. Демона отследили? Никак нет. Воздушная разведка указанных вами территорий ничего не выявила, плотность М-поля в пределах среднестатистической погрешности. А модификанты руками разводят, с ноосферой какой-то непорядок творится. Я встал с кресла. У нас в подвале полубог сидит, обратимся к нему. Оно разве станет помогать нам? Поможет, деваться ему все равно некуда. Мы с лейтенантом спустились в подвал, где содержались одержимые глава Ложи и Тавора. Они находились под неусыпным наблюдением двух десантников и четырех БРП. В качестве мер предосторожности обоим сделали инъекцию с умным микрочипом, который по кровотоку достиг мозга, закрепился там, и в случае несанкционированного применения магической силы мгновенно убьет носителя. Когда я вошел в помещение, медитировавший на полу Кайлом поднял голову. «Для тебя есть работа. Вам нужно выследить старшего. Сумеешь?» Полубог хитро прищурился. «Ваша хваленая техника не справляется? Просто ответь. Нужны гарантии, что от меня потом не выкинут как расходный материал. Тебя не пристрелили сразу, не начали пытать, не отправили на вивисекцию. Ну это маленькая штучка в твоей голове и микромашины, плавающие в крови. Думаешь, тебе свободно позволит разгуливать здесь? Дайте карту. Я укажу, где укрывается Анактеп. Сразу так, Пинчук вывел через голопроектор на руке экзокостюма полную карту безымянной. Пробежав глазами по проекции, Кайлом уверенно ткнул пальцем на материк южнее Ракку. В прошлый раз для локализации тебе потребовался кусок печати. Сейчас не нужно никаких ухищрений. В тени сильные возмущения, такое бывает только при попытках создания моста. Готовится переброска армий. Или бегство. Нет, при межмировом портале ощущаются иные вибрации. За дело. Как вы думаете справиться с ним? Спросил Кайлом. Скинете бомбу? Если нет, вам не помешает моя магия. Как же ненавижу прозорливость этих башков. Для добычи информации им мысли не нужно читать. Многотысячелетний жизненный опыт позволяет читать разумных существ без магии по мелким оговоркам, жестам, поведению. Тебе-то какой резон лезть в схватку с Анактипом? Во-первых, зарабатываю доверие. Во-вторых, у меня огромный опыт борьбы с порождениями стихии. В-третьих, это отличный шанс подкрепиться. Вы же вроде уничтожаете проявления хаоса, а не пожираете их. Сводящая с ума порча, искажение и все такое. Я переработаю его эссенцию в более безопасный вид. Обойдешься. Эй, крикнул я охране в соседнем помещении. Освободите вторую ведьму. Снятие кандалов, что причиняли сильную обжигающую боль, подарило Тавори долгожданное облегчение. Странник подошел к ней. Ну, избавительница, готова к последней битве? Девушка до сих пор с содроганием вспоминала предыдущую битву с Анактипом. Если б не вмешательство странника, ее бы уже не было среди живых. Тавора не горела желанием снова встречаться с архидемоном. Да почему меня называют избавительницей? Я хочу знать. Твои наставники из ложи ничего тебе не рассказали? Кто ты? Откуда у тебя такая сила? В 2 года маги забрали у храмовой служанки дочь. Вырастили, воспитали ее, обучили маги. Тавора стала орудием на службе империи. В первую очередь, ложи, для которой девушка, не задавая лишних вопросов, выполняла грязную работу по устранению неугодных чародеев, шаманов, ведунов, опасных демонов и чудовищ. До сегодняшнего дня Тавора просто плыла по течению, не особенно задумываясь о своем будущем. А стоило. Ложи больше нет, Анора одержима духом древнего божества, в Филлиме вот-вот приберут к рукам новые хозяева. Впереди неизвестность. Все это свалилось так неожиданно, что Тавора растерялась. Что делать дальше? Бежать, сражаться? Если сражаться, то на чьей стороне? Защищать бьющуюся в агонии империю или следовать совету одержимой Аноры, попытавшись завоевать расположение сородичей странника? Древний дух предостерег Тавору от конфронтации с пришельцами. Они говорили, будто моя сила исходит от наследственности. Вероятно, в роду были сильные чародеи. Странник усмехнулся. И как он умудряется не замечать таких тяжелых ожогов? Хоть бы повязку наложил. Неудивительно, что всей правды тебе не рассказали, в противном случае они не смогли бы тебя контролировать. Ты необычная чародейка, твоя сила исходит от мирового духа. То, что тебя называют избавительницей, не ошибка и не совпадение в определенных аспектах, ты уникальна. Нет, не может быть. Он что-то путает. Вы все выдаете желаемое за действительное. Я говорю факты. Тебя породил этот мир в качестве своего защитника, а апокалиптические пророчества последних лет – бредни свихнувшихся фанатиков. И все, отчасти так оно и есть, однако на их умы воздействовал мировой дух, сверхсущность, выполняющая роль регулятора в гигантском организме под названием Филлиме. Я понятно изъясняюсь, понятнее некуда. Когда дух ощущает угрозу для себя, то предпринимает ответные меры для ее устранения. Что ты испытывала, когда столкнулась лицом к лицу с Анактипом? Тавора задумалась. Ведь действительно, я потеряла контроль над собой, мной руководила ярость, непреодолимое желание спалить гнилого ублюдка. Что-то непонятное, как будто сошла с ума. Видишь, у тебя на подсознательном уровне заложена необходимая установка. И если с этим не работать, ты в итоге сведешь себя в могилу. Я умру? Нет, тебя убьют. Не архидемон, так мы, когда дух станет считать уже нас опасными. Почти все филлимцы связаны с миром прочными узами и являются невольными рабами. Я вполне способна отвечать за свои поступки. Это пока наше присутствие неощутимо для духа. Начни мы строить здесь города, выкачивать ресурсы из недр, пойдет цепная реакция. Думаю, ты заметила, что творится с магическими токами поблизости от любого из нас. Тут и неодаренный заметит. Поэтому нас так боятся во множестве миров, мы подрываем саму основу могущества тех, кто во всем полагается на магию. Короче, что вы мне предлагаете? Поможешь с архидемоном и получишь шанс на жизнь в новом мире. То, с какой интонацией заговорил странник, внушило беспокойство. Выбор у тебя невелик. Мне и здесь неплохо жилось. Странник выдержал паузу. Дни филлимской цивилизации уже сочтены. Ни ты, ни я ничего не изменим. Обстоятельства так сложились. За филлими непременно начнутся бои, в ходе которых погибнут миллионы представителей твоей расы. Но не все же, ты не поняла, начнутся зачистки. Каждый мужчина, женщина, ребенок будут убиты. Мы не оставим выживших, нам нужны только ресурсы и свободные территории для проживания. Я догадывалась, спокойно ответила чародейка. В конце концов Адан поступал точно так же с дикарями. Кого-то просто сгоняли с земель, а кого-то вырезали до последнего младенца. Тебя не заботит участь соплеменников, Тавора развела руками. В этой жизни я особенно хорошо уяснила то, что ничего не должна этим людям. Большинство из них с радостью сожгли бы меня на костре или вздернули на виселице как выродка. В лицо тебе говорят лезть, всячески присмыкаются, а в спину летят проклятия и пожелания скорее сдохнуть. Поэтому нет, меня не сильно заботит их судьбы. Пусть хоть сгорят в небесном пламени, но мы ничем не лучше. Анор, точнее Кайлом, сказал, что с вами лучше не ссориться. Правильно сказал. Странник направился к выходу из подвала. Пошли, старший не будет ждать нас. И вы поверите мне на слово, благодаря той маленькой штучке у тебя в голове я знаю, когда говоришь ложь, а когда правду. Стоило ли ожидать иного? Вряд ли. Но в любом случае чужаки не производят впечатления поглощающих миры монстров. Территория вокруг усадьбы заметно преобразилась с того момента, как Тавору заковали в кандалы и поместили под стражу. Пришельцы соорудили полевой лагерь, наставили палаток, пригнали кучу солдат, железных людей, самодвижущихся повозок, воздушных кораблей. Совершенство механизмов чужаков поражало воображение. Взгляд Тавора остановился на двух расположенных достаточно далеко друг от друга столбах, между которыми будто бы висело полупрозрачное стекло. Это было окном в другой мир. На той стороне люди тоже вели кипучую деятельность, только выглядела она замедленной. «Странные у вас порталы, они работают на ином принципе», — пояснил странник. «Проход прокладывается напрямую, без использования пограничных измерений, как у магов, хотя затраты энергии, скажем так, очень велики. Разумно ли держать окно постоянно открытым? Мы можем себе это позволить». Странник привел к Тавору к одному из воздушных кораблей, рядом дожидались трое воинов. Массивная серо-черная металлическая броня, прикрывавшая каждую часть тела, казалось бы, должна весить как сам человек и сильности снять движение. Однако ее носители не испытывали видимого дискомфорта. Точно ясно, эти солдаты не простые вояки, скорее какой-то элитный отряд. На близком расстоянии в них чувствовалась пульсация некой чужеродной силы, чего нет ни в страннике, ни в других его соплеменниках. Кто они? Тавора пока не решалась спрашивать. Ваше присутствие, товарищ майор, совсем не обязательно. Мы справимся сами и проследим за магичкой. Не обсуждается, лейтенант, я столетиями гонялся за демоном и не намерен упускать возможности увидеть, как он подохнет. Дело ваше, пожал плечами командир ударной группы. Но как с ней общаться? Между мной и модификантами произошел обмен информацией, я напрямую передал им знания аданского языка и сведения об архидемоне. Несмотря на электронику в мозгах, люди по сей день остаются верны старым привычкам и предпочитают живое общение к телепатии, прибегают лишь в особо важных случаях. Ну и ради безопасности, разумеется. В сети периодически всплывают опасные вирусы, которые могут повредить программное обеспечение биоэлектронных систем. Хорошо. По завершению посадки, аппарель за нами автоматически закрылась и ударно-транспортный Ту-215 начал взлет. Даже спустя два века вороны, как и многие другие модели техники, продолжают нести службу в войсках и флоте Федерации. Причина кроется в технологическом регрессе. Атака логической чумы убила информационные сети, сервера, базы данных. Люди все восстанавливали вручную, а в условиях тотальной разрухи и развязанной мятежниками войны требовалось срочно возобновлять производство разнообразной техники, комплектующих для нее, оружия, боеприпасов, поэтому выпускать начали то, что проще и дешевле в изготовлении. Предусмотрительность Афины и тут здорово помогла. Разнообразная информация хранилась не только в уязвимой сети. На черный день созданы огромные бумажные архивы. Жуткий примитив, но принятые меры помогли спасти Россию от уничтожения. «Ты как?» – обратился я к вжавшейся в кресло Тавори. «Не каждый день обитателю отсталого мирка выпадает шанс полетать на гиперзвуке. Стараюсь не думать о том, с какой скоростью и на какой высоте мы летим. Не волнуйся, мы всего лишь на высоте 100 000 локтей». Колдунья выпучила глаза. «Сколько?» «При желании можем к Луне слетать. Это реально вообще, реальнее некуда. Как окажемся внизу?» – заговорил модификант на аданском языке. «Свяжи его боем так долго, насколько сможешь. Нам понадобится время для накопления энергии. Меня на 90 ударов сердца хватит, в лучшем случае». Лейтенант кивнул. «Постараемся управиться быстрее». Менее 2 часов потребовалось Ворону на трансконтинентальный перелет к Шимшасу, лежащему в южном полушарии планеты. Воздушная и спутниковая разведка показала признаки наличия цивилизаций на материке. Человеческие поселения, сети оросительных каналов, дороги, сельскохозяйственные угодья. Анактеп засел в одном из крупных городов и, видно, готовит переброску армии для завоевания Ракку. Он пока не знает, что дни его сочтены. Мы могли бы накрыть Ахидемона ударом с орбиты или запустить ракету с ядерной БЧ, только нет гарантии, что он не улизнет в последний момент. Предвидение у этой кучи гнилого мяса феноменальное. Транспортник снизил скорость полета до 300 км в час. Опустилась десантная аппарель. Тавора с изумлением посмотрела на проплывающие мимо облака. «Соберись», — приказал модификант, после чего надел шлем с гладкой лицевой пластиной. Никаких сенсоров, дыхательных фильтров, только царапины и вмятины на угольного цвета броне. Пантеоновцы нарекли постлюди безликими. Ужас, который им внушает появление на поля боя черных демонов, не поддается описанию. В современной истории известен случай, когда 5 опытных модификантов прибила вестника на Хереше и, тем самым, обратила целый легион в бегство. Какой-то второсортный отожравшийся демон выглядит по сравнению с ними слабаком. Суперсолдаты дружно сиганули вниз без парашютов. Со способностью контролировать реальность не нужны никакие лишние приспособления. Безумцы, произнесла им вслед Тавора. В десантном отсеке распахнулась черная воронка портала, куда шагнула магичка. Операция началась. «Снижайся», — приказал пилоту. «Поддержим огнем, если придется. Сам я остался на борту транспортника. Мой тактический планшет напрямую получает видеосигнал и телеметрию с брони модификантов. Нет нужды идти на передовую, да и толку от меня там мало». Прыгнувшие вниз суперсолдаты достигли максимального скорости, до которой может разогнаться свободно падающее тело. 3000 метров. Они влетели в плотные кучевые облака. 2000. Стало хорошо видна земля. Тавора со своей телепортацией опередила модификантов, вступив в сражение с анактипом. С высоты можно отчетливо разглядеть геометрические линии кварталов, расходящиеся от центральной площади в форме пентаграммы, откуда бил столб алого сияния, сопровождаемый белыми и синими вспышками. Не в первый раз наблюдаю подобное буйство выплескивающихся магических энергий. По мере приближения к Земле скорость падения модификантов ощутимо замедлилась, однако приземление все равно получилось жестковатым. У обычного человека ноги бы раздробило в труху, постлюди перенесли это без последствий. Вокруг валялись обугленные, изломанные тела поклонников анактипа, искаженных порчей тварей. Выжить в гуще колдовской дуэли под силу далеко не каждому. Сам Архидемон, окутанный вуалью хаотических энергий, концентрировал их в заклятие и десятками отправлял в сторону Таворы. Разряды молний, разноцветные метеоры, узконаправленные потоки разогретого до состояния плазмы воздуха. Анактеп сражался исключительно грубой силой. «Покорись, дитя предназначения, преклони колени пред новым богом». Отбив очередную серию атак, раненая, почти сломленная избавительница встала на одно колено и положила руки на землю. По поверхности мостовой побежала волна синих искр, устремившаяся к анактипу. Заклятие врезалось в окружавший архидемона магической барьер и породило мощные электрические разряды. Старший с хохотом вздымал к небу тучи камней, извлеченных из стен ближайшего храма в свою честь. Буквально на глазах кружащие в воздухе булыжники превращались в комки раскаленной магмы. Часть из них отправилась к Таворе, а часть к модификантам. В этот момент напичканные сверхпроводящими элементами бронекостюмы озарились лазурной аурой. Расплавленные камни теряли тепловую энергию еще прежде, чем успевали приблизиться к модификанту на несколько метров. На подлете ускорение резко замедлялось, отклонялась траектория полета. Архидемон внезапно для себя превратился из охотника в жертву, изрыгаемые им чары отклонялись или рассеивались. Способности постлюдей позволяют поглощать и преобразовывать многие известные виды энергии, кроме темной и эфирной. Но и этого хватает, чтобы вытянуть из боевого заклятия электричество, тепло, сделав из него безвредный для землянина магический сгусток. Лейтенант Орлов, командир отряда, начал забирать собранную его подчиненными энергию себе. Ладонь модификанта засияла ярче всего, голубое свечение сделалось ослепительно белым. Ярчайшая вспышка ослепила оптические сенсоры силовой брони. Раздался жуткий громоподобный вопль. Когда картинка вернулась, я с чувством выполненного долга лицезрел поджаренную тушу архидемона. Локальный гамма-всплеск полностью разрушил защиту неудавшегося бога, серьезно ранил его самого. Заключенная в старшем магия взбесилась. Гниющая плоть раздулась, затем начала лопаться. Из демонического тела в окружающее пространство выплескивались колоссальные объемы хаотической маны. Последствия уничтожения полубожественной сущности всегда разные. Иногда их аватары просто обращаются в пыль без ярких спецэффектов, выгорают изнутри или как в данном случае. Когда взбесившаяся энергия достигла критических величин, гнилая оболочка архидемона не выдержала. Модификанты защитились от воздействия ударной волны и последовавшей за ней стеной огня вовремя спроецированными скалярными барьерами. Работа выполнена, товарищ майор. Больше 6 веков я гонялся за тварью, и вот теперь, не без помощи земляков, конечно, охота завершилась. Надо будет отметить, найдите колдунью. Среди обугленных дымящихся останков модификанты благодаря расширенному чутью быстро отыскали Тавору. Точнее то, чем она стала. Тело обгорело так, что, казалось, дышит какое-то обугленное бревно. В нем еще теплилась жизнь. Хриплое дыхание. Красные трещинки, разрывающие при каждом вздохе обугленную плоть. Твою мать. 100% ожоги 4-й степени, полностью сгоревшие конечности. И без сознания. Проще будет добить. А подлатать не наш уровень. Только навредим. Заключил модификант. Работать с живой материей намного сложнее, чем с неживой. А тут еще тяжелейшие травмы.